Доброй ночи. О моде договаривались мы поговорить сегодня, 7 ноября. Ну что ж, ведь время от времени человечество охватывает мода, в том числе и на революции. Разве нет? Обо всем, что связано с понятием мода для нас с вами. Сегодня мы говорим в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России». И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. В первую очередь, самый простой и самый сложный из вопросов наших взаимоотношений с модой. Как вы думаете, дорогие радиослушатели, человеку стоит следовать за модой или нет? Откуда берется понятие «жертва моды»? И что это такое вообще, это избыточное следование за модой? Нужно это или нет? Потому что, наверное, это главный вопрос человеческой жизни, потому что если ты следуешь за модой, то ты можешь оказаться неотличим от окружающих тебя людей, раствориться в массе модной, массе. А если ты не следуешь за ней, то ты рискуешь оказаться изгоем. Какой риск вы предпочитаете? Что лучше, следовать за модой или все-таки следовать за чем-то загадочным, что мы называем внутренним вкусом или внутренними убеждениями? Вообще говоря, мода – это временное господство определенного стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Она определяет, разумеется, стиль или внешний вид одежды, но и стиль идей, поведения, этикета, искусства, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и множество всяких разных вещей, которые популярны в обществе в определенный период времени. Более того, вот эти самые моды, это самое время, историческое время, больше всего и характеризуют. С другой стороны, понятие моды всегда обозначало и обозначает некоторую непрочную и чрезвычайно быстро проходящую популярность. Что-то в этом понятии есть такое легкое, игривое и неустойчивое. Как вы относитесь к моде? Нужно ли быть модным? Или для человека принципиально важно что-то иное? Моды определяют нашу жизнь. Само французское слово «мода» происходит от латинского «модус». «Модус» — это в первую очередь правило, предписание. В том числе это слово обозначало и мера, меру, упорядоченность, умеренность. Но самое главное, этот вот смысл предписания. Мода предписывает, какими нам быть, как думать, как одеваться, что есть. Стоит ли следовать за ней? Или этому влиянию, с этим влиянием, простите, в той или иной степени нужно бороться? Мы ведем разговор по телефону 495, это код города Москвы, 956-1514. И на сайте нашей программы в сети интернет, сайт называется «Серебряные нити», его можно найти в любом поисковике, набрав это словосочетание «Серебряные нити». Вы входите на сайт, увидите там кнопку «Наш форум», заходите на форум, а дальше сориентируетесь сами. Итак, разговор идет на сайте «Серебряные нити» и по телефону 495-956-1514. Вопрос, стоит ли человеку следовать за модой? И если уж стоит, кто до какой степени. А если не стоит, то почему? Ну и, разумеется, что касается музыкальных пауз, то в паузах у нас сегодня певица, входящая в моду, которая поет на модные, современные и не очень темы. Fresh to death and sick as cancer. You said a punk rock, I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh baby, самым крайним, наверное, примером будет все-таки жертва моды. Между прочим, термин этот мы иногда забываем, что это вполне себе термин fashion victim. Термин принадлежит Оскару де Лоренто, дизайнеру, и обозначает человека, до крайности подчиняющегося веяниям моды, выходя, естественно, за рамки здравого смысла. Само это понятие на самом деле возникло после Великой Французской революции 1789 года. Жертвами моды называли молодых девушек, которые выбегали зимой в коротких, относительно 18 века и недавно вошедших в моду, шифоновых платьях. И как результат, огромное количество летальных исходов от пневмоний и гинекологических заболеваний. Вот так все начиналось, но потом довольно быстро было забыто. И вот в 20 веке уже Оскар де Лоренто вспомнил этот термин. Что же он обозначает? Ну, во-первых, крайности в выборе одежды. Вот если цитировать деловой сленг индустрии моды, человека, который одет обут не просто в вещи одной марки, но еще и из коллекции одного сезона, так и называют жертвы моды. Ну, конечно, в первую очередь в это понятие входит слепое подражание эталонам и иконам стиля, доходящее до абсурда, шопоголизм, страсть к покупкам, увлечение пластическими операциями, анорексия и булимия, чрезмерное увлечение диетами, танорексия, чрезмерное увлечение загаром и, как следствие, преждевременное старение кожи с разными другими нехорошими последствиями, отказ от естественности, чрезмерное увлечение декоративной косметикой, там, искусственными ногтями, накладными ресницами, косметической стоматологией и так далее, и тому подобное. Выбор обуви опасный для жизни. Вот это то, что сегодня очень беспокоит, например, травматологов во всем мире. Они настоятельно требуют, чтобы как бы с улиц европейских городов исчезли девушки на 30-сантиметровых каблуках по той простой причине, что там булыжные мостовые. В общем, в большинстве городов это чрезвычайно опасно. Ломают ноги, но продолжают ходить. Здравствуйте, Анна Семеновна. Добрый день, дорогие собеседники. Вот что мне хотелось бы сказать. Ну, во-первых, то, что мода – это очень серьезная вещь. Потому что всякая мода была. Отражение, внешнее такое, поверхностное отражение очень глубоких потребностей и глубоких каких-то явлений, перемен в жизни общества, развития его, движения его. И всякая мода отражала вот эти внутренние какие-то потребности. Вот вспомните, как возник романтизм в свое время, как протест против буржуазной, ну, скажем так, морали, которая победила в результате буржуазной революции. Скорее против буржуазных ценностей, я бы сказал. Алло? Скорее против буржуазных ценностей, чем против буржуазной морали. Да, разумеется, да. Конечно, я сказала, буржуазной идеологии. Так вот, но все дело в том, что это было верно до самых последних десятилетий. И, ну, пожалуй, со временем того, как рухнул Советский Союз, манипулирование обществом стало глобальным. И теперь мода не отражает как раз вот эти вот такие глубинные, естественные, природные, я бы сказала. Ну почему же? Вот, Анна Семеновна, я что хочу сказать. Мне кажется, что мода всегда отражала, отражает и будет отражать естественные глубинные потребности человека. И если идеалом нескольких поколений является почти недостижимое, на самом деле, в реальной жизни ничего не делание, то есть, ну, скажем, рентная позиция и не, личности, и непрерывное получение удовольствия, что на самом деле невозможно, то эта потребность все равно будет так или иначе отражена в моде, даже в самой, что ни на есть, моде агрессивной и навязчивой. Вообще говоря, вы знаете, я убежден, что... Вот, Анна Семеновна, вы еще здесь? Алло. Да, но я не договорила. Да, я верю. Вот скажите, пожалуйста, вами лично мода манипулирует? Вы знаете, нет. Вот, я думаю... Нет, я просто выросла в такой среде, что если все, то не я. Вот я прошу прощения, да? Но это обозначает примерно следующее. это обозначает, что мода может манипулировать человеком только в том случае и только тогда, когда он этого хочет. Вот что, на мой взгляд, очень важно понять, чего мы не понимаем. Нам все время кажется, что нами манипулируют. А на самом деле эти мальчики и девочки, которые выглядят гламурно, они и хотят только этого. Они хотят в этот птичий мир. И если они этого не хотят, то никакая мода навязать им, с моей точки зрения, ничего не может. Поскольку, видите, среда, в которой они выросли, это же мы. Ну, мы, вот те, кто общаются здесь в ночном эфире программы «Серебряные нити». И это значит, что мы оказались той самой средой, которая не смогла сделать так, чтобы наш образ жизни и вот эта вот мода на самого себя, которая очень часто декларируется, в том числе и вполне себе гламурными журналами, стала какой-то настоящей. Здравствуйте, Борис. Алло. Очень плохо вас слышу. Алло, это вы меня слушаете, да? Да, да, вас. Ну, разрешите мне сказать свое мнение насчет этой моды? Угу, пожалуйста. Вы знаете, вот мне кажется, что человек, как и все человечество, живет для того только и не более, чтобы выжить. На это работают и наука, и образование, и медицина, и искусство, и машиностроение, и религия, и все, что делает человек и человечество, все работает на то, только чтобы выжить. Борис, в том числе можно поинтересоваться? И всяких видов моды. Если модой будет являться, допустим, восстание, там, революция или что-то, это все на то, чтобы выжить. Как революция? 1 000 000 000 человек, это на то, чтобы человечество в целом выжило. А выживать-то... И эти моды, они рождаются потребностью объективной, независимой от сознания и воли людей. Об этом нас учили и говорили нам, и мы это понимаем. Борис, а выживать-то ему зачем, человеку? Что-что? А зачем ему выживать? Выживать, а это не от него зависит, это инстинкт. Так же, как хлеб есть, пить, дышать и прочее. Инстинкт. А тогда зачем же вообще появился разум? Может быть, это ошибка? Понимаете? Разум появился от того, что человек развивается, он от, понимаешь, от сохи до небоскреба дошел за счет того, что у него он развивается. Для того, чтобы выжить, у него развивается и разум. Спасибо большое, Борис. Я ведь вот что хочу сказать. Проблема заключается в том, что другие животные тоже хотят выжить, а разум у них почему-то в видимый нами исторический период не развился. Все сложнее. Ведь если человек выживает, то он должен выживать зачем-то. И это, между прочим, для меня глобальный вопрос моды. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Ирина, размышляя о моде. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Мода – это какое-то понятие, невероятно ловко скользающее от определения. Ведь гораздо проще сказать, что именно модно, а что нет, чем определить, что же оно такое, мода. Ну вот почему этот цвет, этот силуэт, этот принт были модны несколько лет назад, а сейчас не модны. Что случилось за эти несколько лет? Другое время, сменилась эпоха. Ну, конечно, и новая эпоха всегда отмечается и в моде, и модой. Но ведь мода спокойненько-преспокойненько живет и в межсезонье эпох. Она использует и изменения эпохи, и отсутствие их для своих сугубо прагматичных целей. Мода рационально и прагматична. Она стоит рядом с рациональными чувствами вкуса и стиля, но она всегда сухая выжимка из них. Вкус и стиль должны присутствовать, когда мода презентует свою новизну. Но вот она шагнула с подиума, страниц журнал, массовое производство, и модное уже не всегда сочетается со вкусом. А общепринятое стильно звучит вообще как жаргон, а не как обозначение истинного стиля. Вкус воспитывается, стиль творится, мода тиражируется. Модное – это то, что можно поставить на поток, внедрить в производство. Всего этого нельзя сделать ни со вкусом, ни со стилем, Их нельзя ни тиражировать, ни производить. Именно поэтому есть индустрия моды, но нет индустрии вкуса и стиля. Но почему могут входить и выходить в моду цвета, формы, длины, силуэты? И не только одежды и обуви, но и бытовой техники, мебели, машин, а также произведения искусства, образа мысли, идеи. Все это входит и выходит из моды, словно мода – это такая не очень большая комната в нашем сознании, где все поместиться не может, а то, что помещается, быстро надоедает. И приходится эту комнату все время освобождать от старого, уже не модного, скучного, надоевшего, чтобы заполнить новым, необычным, невиданным. Только вот это новое все равно при ближайшем рассмотрении оказывается хорошо забытым старым. Так что же такое мода? Это вечное желание новизны или стремление к совершенству? Мода – это еще и некое вещественное воплощение такого привычного, но не имеющего форму, понятия как время. Мода привязана к нему или оно к ней. Модный – это современный. Со временем. Она делает его видимым, а оно делает ее суетливым диктатором. Вышло из моды – не модно, как приговор. Вещи в лучшем случае переделываются, а в худшем выбрасываются. Мода не дает вещам умереть своей смертью, износиться, сломаться. Она списывает, умерщвляет еще вполне годные, не старые предметы одежды и быта. Она локомотив потребительской культуры. Она капризна, пресыщена и беспощадна. Мода пытается оставить в вечности следы времени. А для этого надо, чтобы каждый период времени отличался друг от друга. Мода – это отличие не времен года друг от друга, а самих годов, выстроенных в линейную цепочку. Мода прошлого века, позапрошлого, мода 40-х, 50-х, 90-х. Одежда, вид машин, домашние обстановки указывают время. И если внимательно изучать моду прошлого, то года, по крайней мере, десятилетия точно не спутаешь между собой. Мода как паспорт времени. Внутри нее существует множество направлений. Мода детская, подростковая, молодежная, авангардная, деловая. Мода отдельных слоев и группировок она выделяет. Но не индивидуальность, а группу. Индивидуальность выделяет чувство стиля и чувство вкуса. А мода, как ни странно, прикрепляет к группе. И чем динамичнее и мобильнее группа, тем стремительнее меняется внутри нее мода. Возможно, мода – это поиск себя. Возможно, мода – это бегство от скуки. А возможно, мода – это и то, и другое. Следовать остромодным направлениям – это вызов толпе. Не следовать моде вообще – тот же самый вызов или пренебрежение. Мода времени. Разбитое зеркало, подиумов и журнальных страниц отдельными элементами, кусочками отражается в современности. Мода – конструкция разума, ломающая устоявшие стереотипы, а потом заковывающая в новые. Мне кажется, что вот на что не обратила внимания или обратила, но не до конца сформулировала Ирина. Мода ведь это в том числе то, что создает время или нашу память. Потому что то, что в человеке фиксирует время, называется памятью. Наша память о прошлом состоит из того, что для нас было модным. Знаменитый проект Леонида Парфенова, телепроект «Намедни», который, наверное, очень многие помнят. В сущности своей это проект только о моде. Да? Это проект о том, что было модно в определенные годы. И это и составило не просто вкус и аромат времени, но и само время, нашу память о нем. Что такое наша юность? Это то, что было популярно среди нас в нашей юности. Сама память состоит из мод. И поэтому, вообще говоря, преодолеть моду – дело очень и очень непростое. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Алло. Да. Александр Геннадьевич. О. С вами говорит ваш тёшка, двойной тёзка. С Бутырского хутора. Так. Ну, мы в свое время, я имею в виду 1955 год, когда были не очень богаты, не только мы просто учились, а наши родители, инженеры, они тоже были не очень богатые. А мы все-таки тогда уже узнали стиль, что надо брюки поуже, надо подмётки на каучке, а где их взять эти на кольчики? Это не было. Но брюки срезали, пиджаки чесучевые, у нас их тоже отсутствовало, этих пиджаков-то. Ну, не было. И пиджаки с пингвинами, с папуасами, с галстуки тоже отсутствовали. Но может завидовать тем, у кого их это есть. Так? Ну, мода такая принеслась, ну, понятное дело, что не от нас, а оттуда, так? И мы вообще, ну, не то что были очень ущербные, но нам очень не нравилось, что мы не можем быть такими чуваками, которые ходят по броду. Отвязно. Мы-то с Бутырского хутора, да. А по броду ходят чуваки, так? Истинные стиляги с Бутырского хутора. Так? И там все такое прочее. И тогда, ну, пожалуйста, отметьте, что нам тогда было по 15, по 16 лет, дуракам, да? Теперь, а мне сейчас уже за 70, да? Теперь я считаю, конечно, это, ну, нельзя это отменить. Но надо просто правильное понятие своим детям, ну, а теперь же внукам, дети-то у меня уже выросли, ну, им сказать, ну, ребята, ну, ладно, ну, может быть, у нас с моей мамой, с твоей дочерью, с твоей матерью, ну, у нас таких денег нет. Ну, чего тянуться-то? А вы сами-то по себе что-нибудь из себя представляете? И не боитесь вы, что у вас нет таких вот подошв на каучке, и не будет, что у вас юбок, ну... Спасибо большое, Александр Геннадьевич, двойной тезка, истинный стиляга с Бутырского хутора. Я хотел сказать, что проблема же не в этом. Проблема в том, что вот мы можем сказать, если вы без вот этих вот наколочек, то вы сами-то кто? Но весь ведь вопрос, что надо же как-то объяснить, кто ты сам. И вообще, что значит быть самому? Поскольку быть самому — это гораздо труднее и болезненнее, чем быть в моде или быть модным. Поскольку если ты находишься в структуре моды, то быть самому как бы и не нужно. Вот еще одна музыкальная пауза, размышления. Said I was the most exotic flower, holding me tight in a final hour. I don't know how you convinced them and get them, babe. I don't know what you do. It's unbelievable, and I. Get over. Someone is dangerous, tainted and fine. Серебряные нити. Мне всегда казалось, что если из некоторых мод культуры, да, как в звонке моего двойного тезки Александра Геннадьевича, состоят наши воспоминания, лучшие воспоминания, то получается, что мы, если хотите, пригвождены к модам, мы распяты на них, как мы можем представить себе себя только состоящими из памяти, то есть из собственного прошлого, то есть из некоторой системы мод или чего-то нормативного, нормативно-популярного в нашей культуре, смысл которой мы не очень понимали тогда. Но ведь тогда, в 50-х, 60-х, в те годы, о которых рассказывает Александр Геннадьевич, в нашей стране закладывалось то самое преклонение перед стилем, то есть перед сплошным внешним видом, которое тогда, в те годы, в Советском Союзе, было своего рода проявлением протеста против окружающего, окружающего человека, серости. Но ведь это же объективный факт, это очень многие помнят. Вообще мода — вещь удивительная. В буддийских притчах, джатаках, рассказах и легендах о Будде есть притча о царевиче по имени Пять Оружий, который попал однажды в чрезвычайно неприятное положение, встретившись с великаном по прозвищу Липкие Волосы, непобедимым людоедом, в чьих волосах застревало любое оружие. Сначала царевич преуспел не больше других смельчаков. Он боролся с великаном до тех пор, пока в его липких волосах не застряли его ноги, руки и даже голова. Этот людоед, который жрал всех людей, которые ему встречались, собирался сожрать царевича. Но тот сказал: почему я должен бояться, людоед? Ведь на каждую жизнь всегда приходится одна смерть. Кроме того, у меня в животе спрятана палец грома. Если проглотишь меня, то я-то переварюсь, а ее не переваришь, и она разорвет тебя в клочья изнутри. Услышав это, людоед отпустил царевича. Ну, это палец грома, вспышка молнии в животе одного из будущих воплощений Будды носит название ваджра – алмазное тело. В буддизме это понятие примерно равнозначно богоестеству Христа, вечному неподвластному времени «я». И вот если это вечное, неподвластное времени «я», ну, если хотите, его более обычное человеческое проявление, творческое «я», созидающее «я», делающее «я», человек искать не умеет, но не имеет навыка поиска этого самого алмазного тела в себе, то он начинает стремиться к моде, именно к моде любой ценой. Почему я сейчас говорю об этом? Ну, потому что с модой жить проще. Я просыпаюсь, я не знаю, в пятницу вечером, там, в это время в Европе все идут куда-нибудь в бары. А у нас молодежь, например, я сейчас не говорю про всю молодежь, идет в ночные клубы, собирается. Это модно. И так жить легче, потому что я знаю, что я буду делать сегодня вечером. Это нормально, это модно, это популярно, так делают все. И поэтому, когда я прихожу в паб, ночной клуб, я растворяюсь в общем. Я делаю то, что делают все, я не хуже других. Я прилипаю вот к этому самому людоеду липкие волосы. Поскольку для того, чтобы от него отлипнуть, нужно целое усилие, нужен целый подвиг. И этот подвиг, между прочим, направлен против своей собственной памяти, потому что нужно вот все вот это, вот эти вот чесучевые пиджаки с подбитыми волосами, длинный хейр, за который ловили и стригли, себе преодолеть, чтобы понять, что это не то, ради чего человек живет. Дело в том, что у людоеда липкие волосы, у моды есть одно замечательное свойство. Ну, на самом деле, есть свойство освобождать от ответственности. Я не подражаю даже, я просто делаю, как все. А если я жертва моды, я пытаюсь еще это делание, как все, еще и как бы сделать лучше всех. Хочу стать самым нормативным из всех нормативных. Чуть ли не единственный способ, на самом деле, выделиться в рамках моды, вот если вы обратите внимание на это. То есть единственный способ – это как бы дойти до маразма, пожертвовать собой окончательно, но не ради моды, а ради того, чтобы стать моднее модных. Это единственный способ развития внутри моды. И, конечно, это тоже способ пожирания тем самым людоедом липкие волосы. Но кому не знаком этот приятный кайф? Как-то ты приходишь, там, я не знаю, в ночной клуб. Это легкий кайф освобождения от ответственности. Ты слился с толпой, ты делаешь то же самое, что и все. Все берут кредиты и покупают машины. Ну, вот модно. У всех машины похожи друг на друга. Их модно менять раз в год. Ну, вот и я так делаю, и все так делают. И в результате меня нет. Я состою из определенных мод, из определенного потока. У меня больше нет сознания. Но зато у меня нет и ответственности. И к этому стремится культура. Карл Юнг назвал бы такую ситуацию матриархатом, между прочим. Потому что мода – это такое всеприемлющее начало. Да, такая гигантская матка, в которой человек спокойно и с удовольствием может потерять свою индивидуальность и перестать отвечать и за себя, и за свою жизнь, и за других, хотя бы на время. Откуда берутся жертвы мод? Кажется, что если ты станешь самым модным, то тебе точно не придется отвечать за свою собственную жизнь, что ты как бы покатишься, потечешь по волнам этого беспредельного океана. Между прочим, вот если вы задумаетесь, то также легко поймете, что в сущности мода, вот эта давящая мода последних десятилетий, это забота о людях, это выполнение их потребности быть никакими ради того, чтобы ни за что не отвечать. Потому что отвечать за что-то значит быть. Послезавтра, 9 ноября, день рождения Ивана Сергеевича Тургенева, редко отмечаемый в нашей стране праздник. Давайте проведем школьный урок литературы. Попробуем поговорить о чем-то прямо противоположном моде. Тема следующего занятия. Образ Базарова. В романе Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Базаров, нигилизм, отношения отцов и детей. Целая куча всяких разных вопросов. Базаров, между прочим, лихорадочно преодолевал моду. Спасибо за то, что были вместе с нами. Спокойной ночи. Remember how we used to party up all night, sneaking out, looking for a taste of real life, drinking in the small town firelight. Pabst Blue Ribbon on ice. Sweet 16 and we had arrived, walking down the streets as they whistle high, high, stealing bullies' cars with the senior guys. Teacher said we'd never make it out alive. Of the end begun. Everybody knew that we had too much fun. We were skipping school and drinking on the job with the boss. Sweet 16 and we had arrived, ladies table dancing at the local dive, cheering our names in the pink spotlight, drinking cherry schnapps in the velvet night. Well, we used to go break in. Ribbons in her hair and her eyes gleamed mean. A freshman generation of degenerate beauty queens. And you know something? They were the